Великое дело – строительство коммунизма. Нельзя двигать вперед без всестороннего развития самого человека, без высокого уровня культуры, образования, общественной сознательности, внутренней зрелости людей. Коммунизм невозможен, как невозможен и без соответствующей материально-технической базы. Так сказано в отчетном политическом докладе на 24-м съезде партии. Это имеет прямое отношение к духовной культуре народа, а значит и к Пушкину. У Пушкина на всем печать красоты. К пушкинской красоте мы шли трудными путями. Через огонь революции, через жертвы, разруху и голод гражданской войны, через трудовые подвиги пятилеток, через испытания войны отечественной. Мы шли к нему не отдельными избранниками судьбы, а всем народом. Мы пришли к нему и сказали: «Наш Пушкин». 1974 год. Рождение поэта. О хороших поэтах говорят: поэт Божьей милостью. Этим хотят подчеркнуть нечто, что дано ему природой. Но, как мне думается, генетически природа поэта не программирует. В лучшем случае она дает предрасположение к таланту, закладывает качественные предпосылки, которые при благоприятных условиях могут развиваться. Под качественными предпосылками надо понимать способность организма к повышенной аккумуляции творческой энергии. Эти предпосылки совсем не отмечены знаком поэзии. Скорее всего, они универсальны. В лучшем случае, подобно тому, как ребенок получает определенную группу крови, его энергия может получить предрасположение или к точным наукам, или к гуманитарным. Формула программы еще слишком обща. Все зависит от того, на что обратится творческая энергия. У всех детей энергия творческая. Они начинают творить себя. Поэта программирует общество. Для начала персонифицированная няней Ариной Родионовной с ее сказками, дядюшкой Василием Львовичем с его стихами и успехом, талантливыми друзьями дядюшки. Поэтические впечатления отлагаются не только в сознании. В таком случае рождается любитель поэзии и графоман. Рождение подлинного поэта совершается куда сложнее, биологичнее, с безусловным участием генов, но не в роли изначальных носителей таланта, а поздних, активных восприемников поэтических впечатлений. Происходит своеобразная прививка, то самое помазание, названное Божьим. Теперь один из действующих генов, возможно, тот, что программирует талант, отмечен знаком поэзии, после чего развитие личности пойдет под этим знаком, даже если сама личность до поры до времени этого не осознает. Потребность в поэзии станет такой же необходимой, как потребность растущего организма в строительном материале. Так дети, не осознавая этой потребности, едят, например, и звездку со стен оштукатуренной комнаты. Вероятно, многое зависит от силы впечатлений, отмечающих гены таланта, и от возраста, когда это происходит. Чем сильнее поэтические впечатления и чем раньше они родятся, тем надежнее и вернее. В написании стихов участвует весь организм поэта. Значит, очень важно, чтобы чувство поэзии вошло в организм в пору его формирования. Рождение поэта – тайна, сказанная мной выше лишь догадки, основанные на личных наблюдениях. Генетический момент, описанный мной, еще не гарантирует рождение поэта. Оно будет зависеть от многих общественных и личных причин. Психологический момент. Непосвященные могут думать, что поэты, вдохновившиеся чем-то, так и рвутся к письменному столу. И такое бывает, но это чаще всего от чувства безответственности. Даже активно пишущего, страстного в писании, лучше всего сравнить с юношей в пору его первой влюбленности. Чем сильнее любовь, тем он дольше ходит вокруг да около предмета своего обожания. Тут и повышенное чувство преклонения, и страх быть отвергнутым. Говорят, когда Микеланджело сговорили расписать Сикстинскую капеллу, он вошел в нее, взглянул на высокий чистый купол и в страхе убежал из нее. Долго бродил в окрестностях Рима, вернулся и приказал сооружать леса. Он медленно поднимался по ним, не глядя вверх, а взглянув, снова спустился и ушел бродить. В третий раз он поднялся быстро и начал работать, да так, что после этой работы шея его перестала поворачиваться. Творчество – это избыток душевной энергии. Где-то в сознании засветится какая-то лампочка, засветится и погаснет, снова засветится, помигает и снова погаснет. Сердце еще не подключается, но вот засветилось и не погасло, а стало разгораться все ярче и ярче, и к этому свету вдруг подключился весь организм. При этом есть много психологических нюансов. У каждого они свои. Работая над одной вещью, я, например, должен думать о другой. Не работать, а только думать и фантазировать. При этом вещь, о которой я думаю, тематически может быть далека, даже из другой области. Так строки Бетховена освещались видениями из поэмы «Седьмое небо». Это своеобразная прививка дополнительной эмоции к тому, что рождается в данный момент. Кроме того, фантазируемая вещь служит как бы эмоциональным экраном, на котором отчетливее проявляется создаваемая строка. Эмоция фантазии всегда сильнее и ярче той, что уже отложилась в строке, то есть получила словесную меру. Поэтому фантазируемая вещь служит эмоциональным эталоном для создаваемых стихов. Они не должны казаться бледными и вялыми на красочном и энергичном фоне фантазии. Разумеется, работа не выглядит так. Складываю строку, а сам думаю о новой поэме. Мне важно ее предчувствие, которое во мне уже есть.